Глава 11. День хождений. Проглядев несколько газет, Петр Слатыш наткнулся взглядом на единственный номер «Револьвер Батте». Эту эстонскую газетенку, по всей видимости, уже давно забыл мажестик и какой-нибудь постоялец. Около 11 Латыш раскурил новую сигару и, выйдя в холл, отправил рассыльного к себе в номер за шляпой. Одна сторона Елисейских полей просто купалась в лучах солнца, и на улице было не холодно. Латыш вышел без пальто, только в костюме и серой фетровой шляпе. Медленно дошел до площади Звезды. Казалось, ни о чем, кроме прогулки на свежем воздухе, он и не помышляет. Мегре не думал прятаться, шел за ним на небольшом расстоянии. Прогулка эта доставляла ему совсем немного радости. При каждом движении повязка напоминала о себе. На углу улицы Берри, в нескольких шагах от Мегре, раздался негромкий свист, но комиссар не обратил на него внимания. Свист повторился. Тогда Мегре обернулся и увидел инспектора Дюфура, который самозабвенно, жестикулируя, пытался с помощью таинственных знаков дать понять своему шефу, что ему надо кое-что сообщить. Инспектор стоял на улице Берри, делая вид, что увлеченно разглядывает витрину аптеки, и при этом казалось, что все эти жесты обращены к восковой голове женщины, одна щека которой была основательно поражена экземой. «Подойди! Пошли, живо!» Дюфур был и возмущен, и огорчен одновременно. Битый час он бродит вокруг отеля, прибегая для маскировки к самым изощренным хитростям, а тут комиссар сразу предлагает ему себя обнаружить. «Что случилось? Это женщина! Вышла из гостиницы. Она здесь. А так как вы заставили меня к вам подойти, она сейчас нас видит. Где она?» «В селекте. Она сидит там. Да вот же, занавеска шевелится». «Продолжая наблюдение. В открытую? Пойди выпей аперитив за соседним с ней столиком, если это доставит тебе развлечение». Теперь, когда борьба достигла предельного накала, прятаться было бесполезно. Мегре пошел догонять Латыша, которого обнаружил в 200 метрах впереди. Тому и в голову не пришло воспользоваться встречей двух полицейских, чтобы ускользнуть от наблюдения. Да и зачем? Игра велась на новом поле. Противники были на виду друг у друга. Почти все карты были биты. Петерс дважды прошелся от площади Звезды до круглой площади, и Мегре, изучивший, казалось, его внешность до мельчайших подробностей, сумел теперь разобраться и в особенностях его характера. Латыш обладал нервной, утонченной внешностью. Порода чувствовалась скорее в нем, чем в Мортимере, но порода эта была особой, характерной для выходцев с севера Европы. Мегре знавал несколько человек такого склада. Все они были интеллектуалами, и те, кого он встречал в латинском квартале, когда еще не бросил изучать медицину, всегда оставались загадкой для его латинского ума. Ему припомнился один из них, тощий белобрысый поляк, который начал лысеть уже в 22 года. У него на родине мать работала прислугой, а он в течение всех 7 лет обучения ходил в башмаках на босу ногу и довольствовался на все про все куском хлеба и одним яйцом вместо ежедневного завтрака, обеда и ужина. Он не мог покупать печатные конспекты и вынужден был заниматься в публичных библиотеках. Париж, женщины, французы — ничто для него не существовало. Но едва он закончил курс обучения, как ему предложили занять крупную кафедру в Варшаве. 5 лет спустя Мегре снова увидел его в Париже в составе делегации иностранных ученых. Он был также сух, холоден, но обедал в Елисейском дворце. Знавал комиссары других, Людьми они были разными, но почти все поражали его количеством и разнообразием вещей, которые они хотели познать и познавали. Учиться, чтобы учиться. Как тот профессор из какого-то бельгийского университета, который знал все языки Дальнего Востока, около 40. Но поскольку его нога ни разу не ступала на землю Азии, жизнь народов, до анализа языков которых он был большой охотник, его совершенно не интересовало. В серо-зеленых глазах Петерса Латыша читался волевой характер людей подобного склада. Но стоило только Мегре отнести его именно к этой категории интеллектуалов, как в Петерса Латыше начинали появляться совершенно противоположные черты, которые никак не вязались с первым впечатлением. На безукоризненную фигуру постояльца отеля «Мажестик» как бы накладывалась неясная тень Федора Юровича, бродяги в макинтоше, который явился во Францию из России. В том, что это был один и тот же человек, Мегре уже почти не сомневался и располагал материальными подтверждениями этого. Вечером, в день своего приезда, Петерс исчезает. На следующее утро Мегре находит его в Фекане, но это уже не он, а Федор Юрович. Он возвращается в гостиницу на улице Сицилийского короля. Спустя несколько часов в ту же гостиницу приходит и Мортимер. Потом оттуда выходит несколько человек, среди которых какой-то бородатый старик. А на утро Петерс Латыш вновь оказывается у себя в номере в отеле «Мажестик». Самое удивительное, что если не обращать внимания на их просто удивительное физическое сходство, между двумя этими людьми не было ничего общего. Федор Юрович представлял собой законченный тип бродяги-славянина, одержимый, опустившийся человек, тоскующий по прошлому. Ни одной фальшивой ноты. Ошибка исключена. Достаточно вспомнить, как он облокачивался о стойку в феканском кабаке. С другой стороны, Петр Слатыш, тип безупречного интеллектуала, само воплощение аристократизма. Что бы он ни делал, просил у партии огня, надевал шикарную английскую шляпу из серого фетра или небрежно прогуливался по солнечной стороне Елисейских полей, принимая воздушные ванны и разглядывая витрины. Само совершенство, не имеющее ничего общего с показным лоском. Мегре тоже приходилось порой перевоплощаться. Вообще-то полицейские гримируются и переодеваются гораздо реже, чем это принято считать, но случается. И этого настоятельно требуют обстоятельства. Так вот, какое бы обличие ни принимал Мегре, он оставался самим собой. Его выдавал взгляд, дрожание век. Приняв, например, облик крупного скототорговца, ему пришлось однажды выступать в этой роли весьма успешно. Мегре играл этого скототорговца, но он не перевоплотился в него. Это была лишь маска. Петерс Латыш же, становясь то Петерсом, то Федором, полностью перевоплощался. Комиссар мог бы так сформулировать свои впечатления. Это был одновременно и тот, и другой человек, и не только внешне, но и внутренне. Вероятно, уже давно, а может быть и всегда, этот человек вел попеременно эти два столь разных образа жизни. Но комиссару пока не удалось собрать свои мысли воедино, может быть, слишком соблазнительно легка была та атмосфера, которая окружала его во время неторопливой прогулки по Елисейским полям. Однако неожиданно в образе Латыша появилась трещина.